Киоси, вслушиваясь в изменившийся звук двигателей своего носителя, получивших подачу закиси азота, застегнул маску и включил кислород. Машины стали набирать высоту, на которой английские «Харикейны» не были способны вести маневренный бой с хорошо вооруженными бомбардировщиками. Через 10 минут божественный ветер сметет ударные корабли захватчиков. Остальное довершат японские подводники и надводные корабли. Произойдет то, к чему их долгих 3 месяца готовили на Окинаве. Сначала на легких деревянных планерах-парителях, уча выдерживать по команде ведущего направление и угол планирования. Затем на короткокрылых деревянных макетах, оснащенных гайдропом и тормозным парашютом и, наконец, на боевых машинах, на которых были подвешены макеты торпед. Не все смогли закончить обучение, не все дожили до великого часа. Только самые лучшие, только самые удачливые, сумевшие покорить ревущего небесного зверя. Бонзай, в широко раскрытых глазах, с расширившимися от возбуждения зрачками, плескалось море облаков, освещенное ярким восходящим солнцем. Адмирал Матаме Угаки из кабины Тензана внимательно наблюдал, как око сержанта Киоси отделилось от носителя и разгоняемое факелом двигателя ринулось вниз, через облака, к своей цели. Адмирал жестом приказал пилоту сопровождать набирающий скорость планер-торпедоносец. Модифицированный Тензан, более близкий по своим характеристикам к пикировщику и оснащенный воздушными тормозами, рухнул вниз, по инверсионному следу, оставленному око. Когда бомбардировщик на высоте 1500 метров выскочил из облачности, сержант Киоси уже выпустил бортовые тормозные щитки и начал выравнивать машину в направлении авианосца, который открыл по нему шквальный огонь из всего, что могло стрелять. Адмирал рассмеялся поздно, слишком поздно. Попасть в маленькую машину, которая выскочила из облаков на скорости больше 900 км/ч в 2 километрах от корабля и идет на высоте 5 метров над поверхностью моря на фоне солнечного сияния и отраженных от волн бликов, практически невозможно. Вот, в 1,5 километрах от авианосца, гайдроп планера коснулся воды и сзади машины раскрылся сначала вспомогательный, вытяжной парашют, а затем, сетчатый крест тормозного парашюта, гася на дистанции всего в несколько десятков метров остаточную скорость. Впереди плюхнувшегося на воду планера, в сторону авианосца потянулась пенная дорожка торпеды. Не доходя 30 метров до борта авианосца, торпеда выполнила нырок и, переключившись с акустического на магнитное наведение, нанесла удар в подводную часть корабля. Из бомбардировщика было видно, как старый авианосец вздрогнул, у его бортов вскипела вода и начала разбегаться в стороны, расширяющимся белым кругом неправильной формы. Какое-то время авианосец, казалось бы абсолютно невредимый, застыл посреди этого кипящего круга, а затем, броня его летной палубы начала вскрываться как гигантским консервным ножом, выбрасывая бардовое пламя с детонировавшего боезапаса, и корабль медленно лег на бок, а затем перевернулся, отрыв небу изуродованное днище. Прошло еще несколько минут и только несколько плавающих обломков указывали место гибели старого корабля, унесшего на дно весь свой экипаж. Сержант Киоси, ничего не видя вокруг, размазывая по лицу кровь из носа и слезы, выбрался из шелкового пузыря, который надулся перед его лицом при выпуске тормозного парашюта и, отстегнув трясущимися руками ремни, начал складывать сиденье пилота, добираясь до руля мотора, подвешенного за спинкой кресла в кокпите. Трясущиеся губы шептали: «Мама, я живой, я вернусь домой, мама». Опущенный несколькими вращениями ручки мотор пару раз чихнул и, заведя свою дребезжащую песню, погнал превратившийся после сброса торпеды в несуразный, крылатый глиссер-планер в сторону восходящего солнца, где его должны были подобрать патрульные эсминцы. Сидящий со слезами на глазах в открытом кокпите Киоси не видел, как около его планера, бодро скачущего с волны на волну, поднялся перископ подводной лодки и сопровождал его некоторое время. «Мама, я вернусь домой», — шептали его губы. Адмирал Матаме скомандовал по рации: «Ока-2 и Ока-3 работают по запасным целям», и добавил: «Для истребителей, поднявшихся с японских авианосцев, лепестки сакуры летят на 4 ветрах». Матаме переключился на диапазон, используемый английскими пилотами. Крики, истерические проклятия, чьи-то команды, которые никто даже не пытался выполнить, английские и австралийские пилоты, неожиданно потерявшие свой плавучий аэродром, были полностью дезориентированы и не смогли оказать даже чисто символического сопротивления Зеро, вывалившимся на них из облаков. Адмирал удовлетворенно улыбнулся, прижал микрофон к горлу и скомандовал: «Вторая волна». Когда над эскадрой союзников появились японские бомбардировщики и торпедоносцы, оказывать им сопротивление было уже некому. Вслед за волной бомбардировщиков, на агонизирующие корабли союзного конвоя набросились идущие в надводном положении субмарины и эсминцы, сопровождаемые легкими крейсерами. Ост-Индийский конвой прекратил свое существование. Никто не обратил внимания, как два «Харикейна» с подвесными баками, которые не участвовали в сражении и ходили кругами у самой кромки облаков, нырнули в клочковатую, серую пелену и взяли курс на запад. Даунинг-стрит, кабинет премьер-министра, молодой представитель адмиралтейства, с явным чувством гордости за возложенную на него задачу, горцевал около развешанных на стене фотографий, поясняя касанием указки свои слова. Исходя из анализа фотографий, полученных конвойной подводной лодкой и самолетами-разведчиками, а также исходя из выполненных ими записей перехватов радиопереговоров комбатантов, аналитическая группа Адмиралтейства провела всеобъемлющий анализ результатов операции «Восточная Танго». Основной удар японских сил по конвою был выполнен подразделением под командованием вице-адмирала Матомы Угаки. Предположительный состав: два линейных авианосца по результатам анализа фотографии – это однотипные Сарю и Хирю. Два тяжелых крейсера предположительно типа Магами. Отряд эсминцев неустановленной численности и до 10 подводных лодок. Вся операция была разбита на несколько явно выраженных этапов. Первым и наиболее важным этапом было уничтожение конвойного авианосца и крейсеров сопровождения, которые своей авиационной группой и зенитной артиллерией могли оказать серьезное сопротивление японским бомбардировщикам и торпедоносцам. Удар по этим ключевым кораблям был выполнен с помощью применения нового вида вооружения, применение которого никогда ранее не фиксировалось. Мы условно назвали его летающей составной торпедой или сокращенно ЛСТ. Судя по очень четким фотографиям, сделанным с подводной лодки, ЛСТ представляет собой легкий планер, который способен нести одну крупнокалиберную торпеду и доставляется к цели тяжелыми бомбардировщиками. Планер пикирует под углом примерно 35-45 с высоты 9000 метров и переходит в горизонтальный полет за 1,5-2 километра от цели, на высоте от 5 до 10 метров. На фотографиях хорошо видны решетки воздушных тормозов, стабилизирующих в рабочих пределах скорость пикирования, и крестообразный тормозной парашют, который гасит скорость на заключительном этапе. Торпеда отделяется, предположительно, на высоте 2-3 метра и скорости, соответственно, 100-120 км/ч. Планер имеет собственный маломощный двигатель и, после выполнения атаки, покидает опасную зону своим ходом. Экипаж планера один человек. Хочу обратить ваше внимание на вот эту очень важную фотографию. Голландский корвет пересекает траекторию движения одной из торпед и, судя по ее следу, она поворачивает за ним. Такое может произойти только в одном случае: торпеда имеет акустическую головку самонаведения. Черчилль уточнил, а почему просто не сбрасывать торпеду с самолета, как это делаем мы? Мы сбрасываем в ходе обычной торпедной атаки только торпеды с инерционным автоматом наведения, прочности самонаводящихся торпед, а в особенности их высокочувствительных датчиков, хватает только на выстрел из торпедного аппарата низкоскоростного катера или подводной лодки. Можно сбросить торпеду с парашюта и заставить ее на начальном этапе идти кругами, но это малоэффективно. Можно защитить акустические датчики обтекателем, но это в разы снижает чувствительность аппаратуры. Собственно, на этой проблеме всех современных, наводимых по шуму винтов или механизмов торпед и основан предложенный нами метод перехвата таких торпед взрывами, на пути их предполагаемого следования, мелких глубинных бомб из бомбометов залпового огня. А что и как используется русским? Судя по всему, у них те же проблемы. Акустические торпеды дальнего действия используются только с подводных лодок, а их ныряющие бомбы имеют на подводном этапе движения явно другой принцип наведения, или ультразвуковой сонар, или, что скорее всего, магнитные датчики, вполне способные работать на дистанциях 15-20 метров. То есть вся эта канитель с летающей составной торпедой задумана только для того, чтобы использовать для сбрасывания с самолета русской акустической торпеды. Что же, судя по результатам, вполне эффективно, но судя по количеству использованных торпед, такого оружия у них не очень много. Да, это вполне можно предположить. И я должен обратить ваше внимание, судя по перехваченным и переведенным радиокомандам, японцы сами не ожидали такого эффекта от одной торпеды. Дуракам везет, торпеда взорвалась прямо под складом авиационных бомб, расположенным на месте артиллерийского погреба второй башни, в изначальном проекте тяжелого крейсера. Второй и третий этапы японской атаки протекали вполне традиционно: удар истребителями, поднявшимися с авианосцев по дезорганизованным пилотам, и последующий удар бомбардировочной авиацией и торпедоносцами с применением конвенционального вооружения по остальным военным кораблям. Удар надводных кораблей и подводных лодок по транспортам и горящим крейсерам был просто завершающим спектаклем. Нам повезло, что японцы даже не попытались захватить ни один из транспортов. Черчилль и встал: что же, молодой человек, вы провели весьма обстоятельный разбор операции, которая, надо отдать должное профессионализму разработчиков, увенчалась вполне успешно. Японцы, как всегда, поспешили, потеряв полностью устаревший и подготовленный к списанию авианосец. Несколько крейсеров и эсминцев союзников и 3 торговых корабля, набитых хламом, который мы насобирали с задворок наших аэродромов, мы смогли переложить вину за начало необъявленной войны на Японию, выяснить тактические приемы противника и средства для их осуществления. Такой информацией и создавшейся ситуацией надо только грамотно воспользоваться. Москва. Кремлевский кабинет. Расширенное заседание по факту начала войны между Японией и странами-участниками. British Dutch Australian Command, БДАС. Сталин молча ходил около стола, за которым участники совещания внимательно рассматривали растиражированные фотографии, доставленные утром из Англии спецпредставителем. Геста, недовольный тем, что его заставили присутствовать на таком расширенном собрании, притулившись сбоку стола, что-то черкал на бумажке, разглядывая фотографию летающей составной торпеды. Наконец генсек обратился к адмиралу: товарищ Кузнецов, какое впечатление на вас произвели действия японского командования и чем, по вашему мнению, они были вызваны? Кузнецов встал и, пожав плечами, ответил: товарищ Сталин, на уровне тактики операция выполнена безупречно, хотя и присутствует определенный элемент везения. Стратегических задач, которые должен были решаться такой сложной и дорогостоящей атакой, я не вижу. Возможно, выполнялись какие-то идеологические или политические установки высшего руководства, но я в таких вопросах не компетентен. Сталин внимательно посмотрел на него и, подчеркивая слова движением трубки, произнес: значит, адмирал Кузнецов не видит военных задач, достойных такой операции. А что он может нам сказать по поводу уничтожения больше сотни военных самолетов, которые направлялись в голландскую Ост-Индию, эскортного авианосца и 2 крейсеров? Если бы мне поставили задачу уничтожить этот конвой, то есть, в первую очередь, транспорты с авиагруппировкой и авианосец, я бы отправил несколько подводных лодок, вооруженных этими же торпедами с акустическим самонаведением. Операцию провел бы ночью, начав с авианосца, а затем бомбардировщики и торпедоносцы, ориентируясь по факелам горящих кораблей, добили бы оставшихся на плаву. Применил бы радиоподавление всех средств связи и, в завершении операции, тщательно зачистил бы акваторию от следов происшедшего. Но ведь именно это и было выполнено. Нет, все выполнено предельно демонстративно, с использованием неоправдывающих задачу средств, включая применение секретных видов оружия. Такое впечатление, что операция планировалась не на уровне генерального штаба, а на уровне одного из командиров, которому очень хотелось себя проявить. Я также хочу обратить ваше внимание на слишком качественно и всеобъемлюще выполненную англичанами фотохронику операции в неожиданно начавшемся, во время проводки конвоя, бою. Это в принципе невыполнимая задача. Ворошилов задумчиво прокомментировал: ну, британцы известные мастера масштабных провокаций. Вот только уж очень круто все заворочено, больше сотни аэропланов и авианосец с 2 крейсерами. Неожиданно, Геста протянул Сталину какую-то записку. Прочитав, Верховный задумчиво проговорил, ни к кому явно не обращаясь: да, возможно, очень напоминает. Товарищ Кузнецов, повернулся он к адмиралу: как сами британцы оценивали этот свой авианосец? Корабль, полностью устаревший даже в концепциях сложившихся после Первой мировой войны, очень низкая скорость хода, из-за плохой остойчивости не способен брать большой запас горючего, взлетная палуба плохо приспособлена для взлета современных самолетов. Было бы небольшим преувеличением утверждать, что это был бы его последний поход перед списанием. Товарищ Берия, выясните, какие типы самолетов и в каком техническом состоянии находились на борту потопленных транспортов. Генеральный комиссар сделал пометку в рабочем блокноте. Товарищ Сталин Микоян открыл лежащую перед ним папку в среде наших авиационных специалистов, которые ознакомились с фотографиями, присланными из Британии. Возникло мнение, что произошла значительная утечка секретной информации или с нашей, или с немецкой стороны о результатах исследований в области аэродинамики крыла, предназначенного для высоких скоростей. Кроме того, сам факт модернизации продаваемых нами для Японии торпед, которые могут представлять угрозу для нашего флота, наводит на определенные размышления. Сталин посмотрел на своего наркома, на основании каких фактов возникло такое особое мнение. Видите ли, товарищ Сталин, у Японии нет ни исследовательской базы, равной нашей ЦГИ, ни конструкторских подразделений, равных по своему уровню, ну, например, ЦКБ Туполева и его молодых талантливых учеников. В то же время, около самых современных наших разработок крутится очень много случайных людей, некоторые из которых либо имеют сомнительную репутацию, или в недалеком прошлом были иностранными подданными. Сталин посмотрел на Гесту и ухмыльнулся. Как я понимаю, Анастас Иванович, ответственные товарищи из вашего главка считают, что, по вине определенных безответственных товарищей в Кремле, произошла утечка информации о наших последних разработках в области вооружения, и в результате этого вопиющего факта японские милитаристы нанесли в морском сражении серьезный ущерб Великобритании, что для нас совершенно недопустимо. Микоян сбился и тоном ниже произнес: «Но, товарищ Сталин, согласитесь, что наш далеко не самый спокойный сосед, в результате безответственности отдельных товарищей, заключающих договоры и распоряжающихся за границей нашей социалистической собственностью, в обход компетентных органов, получил в свои руки оружие, способное представлять угрозу для наших вооруженных сил. То есть ваш главк считает, что эта летающая составная торпеда является новым словом в военной технике, разработана на основе украденных у нас теоретических разработок, проведенных в ЦГИ, и представляет серьезную угрозу для нашего флота. Есть ли у вас какие-либо конкретные предложения по этому вопросу?» «Да, товарищ Сталин, конструкторские бюро Лавочкина и Микояна берутся в кратчайший срок, если им будут выделены достаточные ресурсы для проведения исследовательских работ, разработать опытные образцы такого оружия. Кроме того, наш главк согласен взять на себя контроль за всеми зарубежными операциями и заключениями контрактов по совместным предприятиям и использованию нашей советской интеллектуальной собственности. Что ж, это очень интересное предложение, но давайте сначала уточним по нему некоторые вопросы. Товарищ Кузнецов, выскажите мнение ваших специалистов по этому новому японскому оружию и целесообразности принятия его на вооружение в нашей стране». Вставший Кузнецов пожал плечами: «Ну, как считают наши специалисты, это оружие показало такие удивительные результаты только в результате полной неготовности британского конвоя к отражению атаки. Во-первых, операторы радаров проглядели подход бомбардировщиков противника в зону атаки, а это, судя по примитивному двигателю, который хорошо виден на фотографии, вряд ли больше 10 километров. Во-вторых, ЛСТ, в отличие от применяемых нами крылатых ракет, которые способны нанести удар с расстояния 50-70 км, идет по очень предсказуемой траектории планирования, и сбить ее управляемой радарами скорострельной артиллерии не представляет труда. Насчет постановки ее на вооружение не вижу необходимости. Применяемые в нашем флоте ныряющие бомбы решают те же самые задачи. Проще по общей конструкции, не требуют для своего управления пилота и несут как минимум вдвое больший заряд ВВ. Кроме того, судя по тому, что ЛСТ начинало движение торпедной части с дистанции 1,5-2 км, для увеличения заряда ВВ японцам пришлось пожертвовать ее дальностью, и посадка на воду осуществляется в зоне уверенного поражения малокалиберных автоматов, которыми наши надводные корабли насыщены достаточным образом. Насчет целесообразности увеличения размера относительно небольшой боевой части акустических торпед за счет снижения дальности наши специалисты высказываются отрицательно. Акустические торпеды — это оружие высокой точности и проще выпустить из подводной лодки, не подвергая ее ненужному риску, две торпеды с дистанции 4 км, чем лезть планером в поражаемую зенитными автоматами зону, чтобы выпустить одну торпеду, имеющую усиленный заряд ВВ. То есть флот считает, что необходимости тратить время и ресурсы в попытке догнать японцев в этой области нет. Нет, товарищ Сталин, это ЛСТ интереса, как оружие для нас, не представляет. Генсек повернулся к дальнему концу стола: товарищ Геста, а каково ваше личное мнение по этому вопросу? Геста недовольно проворчал: я же представил подробную служебную записку. Сталин усмехнулся: в подробностях не надо, просто ваше личное мнение по выводам и предложениям ответственных товарищей». Геста пожал плечами. «Ну, насчет ответственных анонимных товарищей, если бы не отдельные моменты, все бы было очень просто, обычные анонимно-авторитетные товарищи, то есть, по большому счету, ни за что не отвечающая гоношистая жопа с глазами. Глаза есть, знакомые буковки в тексте или элементы на фотографии видит, выдвинуться и самоутвердиться желание огромное, а вот мозгов, чтобы сделать из случайно полученной информации правильный вывод, нету». За столом раздались смешки. Особенно понравилась эта реприза военным, которые ни раз и ни два имели неприятности от анонимно-авторитетных товарищей. Микаин поморщился. «Товарищ Геста, зачем нужно оскорблять и унижать отсутствующих здесь людей? Вы дважды не правы, Анастас Иванович. Во-первых, оскорбить анонима невозможно по определению, его как бы и нет в природе, а, во-вторых, унизить человека, который не считает зазорным гавкать из подворотни, невозможно по определению. Гоношистое чмо оно и есть чмо. Чмо – это аббревиатура «чрезвычайно могучий организм». Ему хоть ссы в глаза божья роса. Но дело не в этом. Настораживает то, с какой скоростью было сделано это нелегкое и предельно профессиональное заключение. «Анастас Иванович, вы уверены, что никто из этих деятелей не хотел вас сознательно подставить? Уж очень они поспешили передать вашими устами самому товарищу Сталину. Такой абсурдный бред». За столом воцарило сдавленное молчание. Сталин отвернулся и, сутулившись, сделал вид, что набивает трубку. Лицо Микояна пошло пятнами. «Вы не можете более конкретно мотивировать ваше мнение», — внешне спокойно произнес он. «Да, конечно. Видите ли, товарищ нарком, все конструкторы, связанные с разработкой новой техники и особенно военной, знают одну специфическую особенность японских конструкторов и ответственных лиц. Японцы практически никогда не создают ничего принципиально нового, мозги у них не в ту сторону повернуты. Научных разработок, особенно фундаментальных, которые требуют серьезных затрат, тоже стараются избегать. А вот копиисты, они талантливые, причем, в отличие от ваших ответственных товарищей, способные по картинке, фотографии или просочившимся в прессе намеком воссоздать чужую разработку, привнеся в нее свои национальные особенности. Говоря о национальных особенностях, я имею в виду врожденную аккуратность, обязательность в отношении только писанных договоров, тягу к упрощенчеству и пофигизм и к своей, и к чужой жизни. То же произошло и с акустической торпедой. Переставить на собственные кислородные дальнобойные торпеды головку самонаведения с наших торпед они не могли, был подписанный от имени императора документ, исключающий такую возможность. Кроме того, были сознательно введенные нами некоторые технические заморочки, обойти которые они не смогли. Вот они и пошли по самому простому пути, заменили слишком сложный для них блок дальнего наведения пилотом предельно низкой квалификации. Не думаю, что его готовят дольше, чем 3-4 месяца. А саму полученную от нас торпеду стали доставлять поближе к цели предельно примитивным и дешевым планером. А насчет сверхнаучных крыльев, просчитанных на работу в условиях волнового кризиса, они и слов-то таких умных, наверное, еще не знают. А вот конструкторы они, в отличие от ваших анонимок, вполне грамотные и с хорошей конструкторской интуицией и чувством целесообразного. Собственно, и сложнейших крыльев, пригодных для околозвукового полета, там, как таковых и нет. Да и то, что есть, самолетными крыльями можно назвать с известной натяжкой. Я думаю, что самый сложный и технологичный узел в этом планере – это подвесной мотор, а все остальное делается вручную, в каком-нибудь крытом рисовой соломой сарае. Микоян иронично спросил: «Вы считаете, что авиапромышленность в Японии находится на таком примитивном уровне?» «Нет, просто она строится на другом концептуальном подходе. Если европейский инженер, доводя проект или машину до промышленного уровня, смотрит, что еще в нее нужно добавить, чтобы она стала более совершенной, то японский инженер ищет, что ненужное можно убрать или как машину нужно упростить, чтобы она стала совершенной. Я не думаю, что носитель для торпеды конструировался как самолет или планер. По форме и конструкции крыла он скорее напоминает транспортный воздушный змей, а они бывают размахом до 5 метров, которые в средних веках японцы использовали в военных целях. Обратите внимание, корпус, который служит держателем торпеды, дюралевый, а вот крылья явно клеенные из шпона. Центроплана нет. Крыло, которое в сечении представляет достаточно тонкий, несимметричный ромб, просто вставлено в корпус. Я не думаю, что оно имеет конструкцию, принятую для нормального авиационного крыла. Нервюр, скорее всего, просто нет взамен них между лонжеронами, вероятно, сплошные вставки из бальзы или прессованной на клей рисовой соломы, которая имеет примерно такую же прочность. Крыло рассчитано на один полет. Механизации крыла никакой не видно, скорее всего. Управление по крену осуществляется смещением крыла, закрепленного в носовой части на шарнире, по направляющим в поперечной плоскости. Особенностью такого крыла 3 оно практически не подвержено флаттеру. Абсолютно одинаково плохо летает на любых дозвуковых и околозвуковых скоростях и за счет малого удлинения и большей передней стреловидности имеет малое смещение аэродинамического фокуса и хорошо парашютирует, с явно выраженным эффектом земли. Вы говорите так, как будто считаете примитивное крыло достоинством конструкции. Этой, конечно, для устройства, в котором сидит чокнутый, перепуганный мальчишкой, которое должно тупо пикировать вниз под углом 30 градусов, важно не аэродинамическое качество крыла, а предсказуемость и самостабилизация на любых возможных режимах. А вы не могли бы, товарищ Геста, подробно изложить, как вы видите физику полета этого устройства? Да, конечно. Более того, я очень рекомендую попросить у японцев, для музея авиации, образец этого носителя и расположить в красивых рамочках с одной стороны мою безграмотную фантазию, а с другой стороны профессиональное мнение ваших молодых, но уже очень опытных, в некоторых вещах, конструкторов под их собственными именами. Поверьте, польза для будущего советской авиации будет огромнейшая. Сталин, улыбаясь в усы, прокомментировал услышанное. Что же, это вполне резонное предложение. Товарищ Берия, проконтролируйте его исполнение. Мы слушаем вас, Геста. Обратите внимание, на фотографии хорошо видны два интересных момента. Во-первых, двигатель расположен ниже проекции крыла, а ось двигателя проходит над центром масс выше проекции крыла. Во-вторых, на стабилизаторе нет руля высоты, то есть отклоняется весь стабилизатор. В момент отделения от носителя, управление планера настроено так, что, для скорости полета носителя, планер, после отделения, примет положение примерно плюс 25. Для такого крыла это соответствует режиму набора высоты. После старта двигателя, под действием его тяги, формирующий продольный момент, нос опускается и планер переходит в плавное планирование. По мере подхода к критическому режиму, для этого крыла и оперения, фокус давления смещается назад, а прямой стабилизатор начинает терять эффективность. Как результат, планер переходит в пикирование. К моменту достижения критической скорости двигатель полностью выгорает и продольный пикирующий момент уменьшается. При достижении высоты, ну скажем 800 метров, барастат освобождает тормозные решетки на фюзеляже и планер начинает терять скорость. По мере потери скорости смещается вперед фокус давления, нарастает эффективность стабилизатора и машина начинает задирать нос. Собственно, пилот нужен только на этом участке, он корректирует глиссаду и примерное направление на цель. На конечном участке, планер с задранным носом резко теряет скорость и высоту. В момент касания гайдропом поверхности выходит вытяжной парашют, вытягивая основной. Двухступенчатым рывком парашюта, планер позиционируется параллельно поверхности моря. Скорость планера падает до 100 км и он, с высоты 4-5 метров, парашютирует на поверхность, одновременно освобождая торпеду. За счет большой площади и малого удлинения крыла, планер, избавившийся от 800 кг болванки торпеды, достаточно плавно плюхается в море. Мы наблюдали практически такое же парашютирование при испытании планера с дисковидным крылом. Ну, вот видите, как это все элементарно. Видите ли, термин «волновой кризис», который этот суетливый аноним так часто употребляет, не есть число, указывающее на какую-то конкретную скорость, как физическую константу. Такая скорость разная для разных типов и профилей крыльев. То есть вполне возможно, что японцы, взяв самый простейший для них тип крыла, просто не заметили вашей великой научной проблемы. Так что мой совет этому мальчику не писаться от перенапряжения, а учить матчасть. Глава 17. Конфронтация. После окончания заседания, в кабинете по просьбе Сталина остались только Берия, Ворошилов и срочно вызванный, как только пришла информация о начале военных действий на Тихом океане, постоянный представитель СССР при Лиге наций. На Гесту, продолжавшего хмуро сидеть с краю стола, хозяин многообещающе покосился, но промолчал. Товарищ Громыко, генсека, чем-то напряженно размышляя, прошелся перед столом. Нам придется принять как свершившийся факт то, что японские политики очень бездарно себя подставили. Одновременно, учитывая, с одной стороны, наши декларации о поддержке миротворческих инициатив Лиги наций, а с другой стороны, наши однозначно прописанные договоры и реальные интересы на восточном политическом театре, они поставили в неоднозначное положение и нас. Что вы можете сказать по этому поводу и какой линии поведения считаете в такой ситуации нужно придерживаться нашей делегации на заявленном Британии экстренном заседании Совета Безопасности? Громыко встал. Да, товарищ Сталин, очень неоднозначная ситуация. Собственно, это результат того, что к середине 20-го столетия, став в экономическом и индустриальном плане современной страной, Япония, в политике и военном планировании, так и осталась средневековым клановым государством, не слишком понимающим политические тенденции современного многополярного мира. Относительно планируемого заседания Совета Безопасности можно однозначно предположить, что, если Британии удастся провести свою декларацию о признании Японии страной, проявившей немотивированную агрессию, то эмбарго и санкции, наложенные в свое время на Японию под нажимом США, покажутся, по сравнению с последующим, только мягким выговором. Нельзя полностью исключить, что Британия попытается начать военные действия руками стран-участниц Лиги наций, обеспечивая свои интересы на Дальнем Востоке. Товарищ Громыко, правительство считает, что ни первый, ни тем более второй вариант событий ни в коем случае нельзя допустить. Как вы думаете, какие меры должны быть предприняты нами в этом направлении? Мне кажется, что наиболее резонным действием в этом случае будет подача Японии встречного иска в Лигу наций с обвинением Британии в организации военной провокации и создании угрозы миру в регионе. В качестве доказательства таких действий как раз можно и использовать те фотографии, которые Британия передала нам, и те, которые были представлены в Лигу наций. Я обратил внимание, что эти фотографии не повторяют друг друга, и сразу возникают два вопроса: как могли британские военные, заведомо не зная об атаке, настолько хорошо подготовиться к ее презентации для мирового сообщества? И, если они знали о месте и времени нападения, то почему даже не попытались оказать ни малейшего сопротивления? Позиция Черчилля, как первого лорда Адмиралтейства, которому будут заданы такие вопросы, станет очень шаткой. Кроме того, нам надо выразить некоторое удивление и обратить внимание мирового сообщества, что мощность взрывов не соответствовала параметрам боевой части торпед, которые мы продали японцам. Можно даже предоставить одну торпеду для ознакомления. Как я понимаю, для наших военных это уже вчерашний день, а для военного комитета Лиги и мировой прессы это станет хорошим поводом для длительной говорильни. Вы считаете, они не знают о модернизации Японии и наших торпед? Знают или не знают, это не так важно. В любом случае, эти возникшие не на пустом месте вопросы позволят занять нашей делегации осторожную и взвешенную позицию и не допустить принятия необдуманных решений. Единственная проблема – желательно, чтобы такая консультация японцев была выполнена не на официальном уровне, но человеком, которому японцы, во-первых, вполне доверяют, а, во-вторых, могут предполагать, что он доводит до них нашу официальную позицию. Сталин усмехнулся и посмотрел на Берию. Кажется, такой уникальный человек у нас есть. Ну, по крайней мере, заставишь слезть его с очередной любовницы. Товарищ Громыко, я бы хотел, чтобы вы накидали, хотя бы на уровне тезисов, линию поведения нашей делегации на предстоящей склоке Лиги наций. Обязательно укажите, представители каких стран могут безоговорочно принять и поддержать нашу линию, на кого надо оказать необходимое давление, кто однозначно займет враждебную позицию и, самое главное, кто и с какой целью начнет закулисную игру в своих интересах. Хорошо, товарищ Сталин, у вас еще есть ко мне вопросы? Тогда я бы хотел пойти и заняться полученными материалами. Сталин задумчиво проводил взглядом дипломата и сказал, обращаясь к Клименту: очень перспективный работник и, главное, знает свое место и не создает ненужных проблем межведомственными играми. Ворошилов усмехнулся. Что достал тебя, Микоян? А ведь я тебе когда еще говорил: на место, на место. Его ставить надо. А потом, неожиданно повернувшись к Гесте, спросила: что ты думаешь по этому поводу? А фиг его знает. Технически вся эта докладная полный бред. И вообще, такое впечатление, что он сам не придавал ей никакого значения, так, тень на плетень. Что-то его другое интересовало. Ворошилов задумчиво повторил: что-то другое интересовало. Потом повернулся к Сталину и добавил: помнишь наш разговор? И, увидев ответный кивок хозяина, поднялся, знаешь, я, наверное, тоже пойду, поговорю на эту тему с некоторыми нашими товарищами. Нельзя такое дело на самотек пускать. После ухода Ворошилова, Сталин повернулся к Лаврентию. Каков на сегодняшний день статус Рамзая в Японии? Довольно странный и очень его устраивающий. Официально он так и остается независимым корреспондентом нескольких немецких газет, но свои контакты с немецким военным атташе в качестве консультанта уже не только не скрывает, но и афиширует, когда предлагает различным зарубежным фирмам свои консультационные и посреднические услуги. Фактически можно говорить о том, что Рамзай открыл в Токио полулегальную консультационную фирму, в которой имеется уже несколько постоянных сотрудников и которая делает аналитические подборки и консультации для различных заказчиков, в том числе и для японских спецслужб и военных. Судя по тому, что за ним и его людьми ведется постоянное, хотя очень аккуратное и вежливое наблюдение, его контакты с нами также предполагаются. С советским военным атташе его отношения вполне дружеские, но не переходит за рамки официальных контактов. В общем, его самого вполне устраивает создавшаяся ситуация независимого и, что немаловажно, хорошо оплачиваемого эксперта. Как японцы могут среагировать, если Рамзай передаст им подборку фотографий и выводы наших аналитиков, включая рекомендации по той линии, которой они должны придерживаться в Лиге наций? Я думаю, что вполне положительно, хотя это будет означать окончательное декларирование его как нашего действующего агента и может быть воспринято как предложение к сотрудничеству советских и японских спецслужб. Единственное, что я бы не советовал делать, это рекомендовать японской стороне их линию. Это может быть воспринято неоднозначно. Более корректно, в рамках неписанных традиций этой страны, говорить о том, какой линии в Лиге наций мы будем придерживаться, если они поступят определенным образом. Ну что же, вполне резонно. А насчет неофициального сотрудничества и контактов наших спецслужб по ситуации, происшедшего в Маньчжоу-го, это уже свершившийся факт, и совсем неправильно, что этот контакт осуществляется по официальным дипломатическим каналам. Вполне возможно неприятная утечка информации. Я думаю, после прояснения ситуации на чрезвычайной ассамблее Лиги наций мы еще вернемся к этой теме. Подготовь для меня список вопросов японской стороны, которые могут быть нам заданы, и максимально подробную аналитическую подборку по изменению характера их действий на Дальнем Востоке. Не исключено, что если японцам удастся доказать провокационный и агрессивный характер действия Британии в этом эпизоде, мы будем заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Японией. Нам абсолютно не нужно возрождение Британской империи, особенно в рамках БДАС, к которому пристегнуты возрождающиеся вооруженные силы Индии и страны Индокитая. Япония, которая пытается традиционными для нее методами создавать Великую Азиатскую империю, для нас менее опасна. Генеральный комиссар с сомнением произнес Рамзай, которого постоянно заносит, может быть очень проблематичным посредником между спецслужбами двух стран. Сталин кивнул. Может быть, это и хорошо. Японская сторона, да и все остальные заинтересованные лица, хорошо осведомлены о его художествах и будут соблюдать в отношении Рамзая, как передающего звена, определенную осторожность и изрядную долю скептизма, не персонифицируя его как координатора взаимного сотрудничества. Я не думаю, что такое сотрудничество на данном этапе должно переходить уровень взаимных консультаций по некоторым отдельным, актуальным вопросам. После ухода Лаврентия, Сталин повернулся к терпеливо ждущему своей порции гостя. А теперь, фокусник, давай разбираться с тобой. Ты что, не понимаешь, ты только что открыл на себя сезон охоты, а ты защитить не сможешь? А если не захочу, ну, тогда и проблем никаких, моего форсированного допроса кем-то из посторонних ты не допустишь. Значит, все ограничится маленькой аккуратной дырочкой или аварией в дороге. Надоел ты мне своим пофигизмом. Ну и зачем надо было так форсировать события? Самым умным себя считаешь? Честно говоря, сорвался. До меня просто неожиданно дошло, на какой базе было основано такое политическое долгожительство Микояна и чем это грозит. А то, что он у тебя, да и у Климента в разработке, я даже и не предполагал. Ну, Климент сам по себе, и сейчас, как у него принято, будет ворочаться как слон в посудной лавке. А серьезные люди нашим дорогим Анастасом и его кланом уже занимаются. Геста мрачно прокомментировал: если люди наши, то однозначно не справятся и, что еще хуже, могут сдать. Сталин поморщился. И что ты предлагаешь взамен? Нужны независимые западные сыскари, причем две не знающие друг про друга команды и нанятые не государством, а частным лицом. И делать это, я думаю, надо прямо сейчас, когда он и его команда засуетятся и начнут обрезать хвосты после действий Климента. Сталин задумчиво прошелся несколько раз по комнате, вертя в руках трубку. Ну что же, вполне резонно. И кто тот человек, ты слишком на виду. Кроме того, нужен специалист, хорошо знающий зарубежные реалии в этом вопросе. Есть такой специалист, точнее специалистка. Вот только ее ребенка нужно вывести из-под удара, причем так, чтобы она не решила, что ее пытаются им шантажировать. Ты думаешь, она справится? Это справится редкой наглости и деловых качеств стервозная баба. Причем она из тех, кто не сдает. Но, лучше всего, чтобы она вела только одну группу. На вторую группу, наверное, будет лучше, если ты найдешь человека сам, и хорошо бы, чтобы его никто кроме тебя не знал. Уж слишком это скользкий вопрос, с очень далеко идущими последствиями. Ленинградский горный институт, кафедра низкотемпературных технологий. Итак, товарищи студенты и студентки, маленький пухленький доцент изящно поправил волосы на лысине и покосился на несколько возвышающуюся над ним, на две головы, студентку Лилечку. Как вы знаете, основной задачей нашего факультета является проходка стволов и рабочих забоев в обводненных грунтах низкой прочности и уменьшение фильтрации за счет использования, как в том, так и в другом случае, методики глубокого замораживания и создания высокопрочного ледяного чехла вокруг рабочего пространства. Вы, наверное, возмущенно спрашиваете себя, почему вас, физиков, направили заниматься таким несвойственным вам делом — лед, ведь он и в Африке лед. Доцент сделал маленькую, но значительную паузу. Более того, вы, наверное, крайне удивлены тем, что вам пришлось заполнять документы на группу допуска и ставить свои подписи под параграфами о неразглашении. Значительно оглядев студентов, переминающихся с ноги на ногу и с тоской посматривающих на щебечущих за окном птиц, он добавил: скажу больше, для всех незакончивших обучение сотрудников лаборатории, которые под моим руководством будут исследовать специальные материалы, назначена повышенная стипендия и будут рассматриваться вопросы премирования по результатам работ. Почувствовав нарастающее внимание аудитории, он продолжил: что такое специальные материалы, это вам будет проще понять, увидев простой опыт. Прошу вас, Лилечка, он взял под локоток студентку, будет лучше, если Володя встанет перед вами. Володя покраснел и насупился, студентка тяжело вздохнула. Итак, доцент взял клещи и, открыв пофыркивающий шкафчик холодильника, достал ими оттуда серую, плоскую пластинку и закрепил ее в испытательном стенде. Обращаю ваше особое внимание. Данная пластинка на 90% состоит из воды. Захлопнув дверцу стенда, он поднял указательный палец левой руки вверх, требуя внимания, и нажал большим пальцем правой руки красную, круглую кнопку. Прозвучал выстрел, и пуля ТТ, вылетевшая из ствола, приваренного в метре от держателя, намертво впаялась в геометрический центр пластинки. Можете потрогать, внешняя теплоизоляция уже начала прогреваться и пальцы прихватывать не будет. Все по очереди потрогали холодную, начавшую покрываться с торцов инеем пластинку. Сильно деформированная пуля после нескольких осторожных касаний выпала из образовавшегося гнезда, открывая уже начавшую подтаивать волокнистую структуру. Для тех, кто проспал или не проходил начальную военную подготовку, пуля из пистолета ТТ, а именно его патрон, мы использовали для тестирования, с расстояния в 1 метр пробивает 5-миллиметровую гомогенную стальную пластинку. Здесь мы имеем наш новый материал толщиной 20 мм, но в 6 раз меньшего удельного веса. То есть доцент со значением поднял вверх палец: мы имеем материал, который, даже учитывая теплоизоляционные слои, прочнее и легче стали. Кто-то из студентов растерянно спросил: так что же, кроме замороженной воды там ничего нет? О, хороший вопрос. Чтобы придать просто льду такую прочность, его нужно охладить, как минимум до 160°С. Мы себе этого, по условиям технического задания, позволить не можем. Да и получившийся материал будет иметь некоторые неустраивающие нас отрицательные свойства. Поэтому мы пошли по другому пути, пропитываем специальную губку из кварцевых или углеродных нитей, расположенных между слоями изолятора, водой, а потом замораживаем все это по особой методике. Как результат, мы получаем алмазоподобную, твердую, но хрупкую структуру, характерную для льда, которая армирована высокопрочными нитями. Кто-то с сомнением в голосе произнес: как то сложно получается, материал внутри теплоизолирующего слоя, а вы его замораживаете. О, палец снова взлетел вверх. Второй хороший вопрос. В холодильной камере мы замораживаем только образцы, предназначенные для испытаний на разрушение. По условиям задания, теплоизолирующий слой, на который фотохимическим методом нанесены проводники термопар, сам обеспечивает необходимую температуру внутри пакета. Все ли знают, что такое термопары? И, посмотрев на обиженные лица студентов-физиков, снисходительно произнес: «Ну, хоть один положительный момент мы явно уже имеем. Вот разработкой такого многослойного охлаждающего свое содержимое изоляционного материала вы и будете заниматься в нашей лаборатории». Студент Вова, покраснев от стеснения, озвучил сразу начавший мучить всю группу глобальный вопрос: «А для чего мы будем? Ну, для каких целей предназначен такой материал?» Доцент снова со значением поднял палец бумаги: «О неразглашении все подписывали? Вот так-то, значит, никаких ненужных вопросов». А про себя подумал: хрен его знает, для чего такая лабуда, но задание пришло с самого высокого уровня и спрашивают за него по максимуму. Правда, и средства, и аппаратное обеспечение выделяют тоже без проблем, да и премии по итогам выполненных работ не обижают. Кремль. Спецархив. Лаврентий еще раз задумчиво просмотрел эскизы и рисунки. «Значит, поднимаем тщательно упакованный до минимального объема баллон, имеющий только самую необходимую начинку, на орбиту и стыкуем его с уже действующей роботизированной платформой, имеющей стыковочный узел тамбур. Отдельно, в несколько приемов, поднимаем тонну воды и внутреннюю начинку. Следующим этапом начинаем, при небольшом давлении, прокачивать водяной пар в межстеночное пространство, постоянно осуществляя его подогрев и не давая воде полностью сконденсироваться. Затем, после заполнения губки внутри стенок необходимым объемом воды, даем начальное давление в обитаемую полость и начинаем заморозку брони до рабочей температуры. А почему не пойти по тому пути, который использовали в твоей реальности?» Геста пожал плечами. «Поднять тяжелый, дорогостоящий, одноразовый ракетой готовый модуль, весящий 20-30 тонн и имеющий, что немаловажно, транспортный объем не менее 40 кубических метров, это на порядок дороже и сложнее, чем поднять ракетопланом, на ту же орбиту, на рабочую платформу, выполнив несколько полетов, 3-4 компактные укладки и состыковать их дистанционно управляемыми роботами. Ну, эту рабочую платформу надо еще иметь. Так это и есть задача первого этапа, которую мы собираемся начинать реализовывать уже сейчас. Тем более, что такая платформа будет собираться несколько лет, постоянно модернизируясь и дорабатываясь. А вот практические результаты работы. Модули связи, телекамеры и сканеров для разведки, наблюдения за погодой и многое другое мы начнем получать практически с первых дней, причем по нарастающей, по мере расширения платформы и усиления ее энергообеспечения. Я думаю, что обитаемый модуль мы сможем, в конце концов, запустить только за счет отчислений с прибыли от использования основной рабочей платформы. По твоему предложению есть два основных возражения. Запуск в космос человека, который будет представлять нашу страну, а не этих самодвижущихся железок, сложности, наукоемкость которых, за рубежом, не должны представлять даже в принципе, это очень значимая политическая и идеологическая акция. А второй 3-4 мм высококачественного легкого сплава выглядит все-таки более солидно, чем твоя надувная подушка. Вы со Сталиным не правы, во-первых, моя надувная подушка даст возможность сразу сформировать на орбите рабочую лабораторию из нескольких отсеков большого объема, а, во-вторых, вы не учитываете, что ледяная губка не только лучше держит удар, чем самые дорогие легкие сплавы, включая титановые, но и имеет свойство само заплавляться после пробоя микрометеоритами. После такого пробоя экипажу будет достаточно, наложив на внутреннюю поверхность заплатку, которую сразу подсосет избыточным давлением воздуха, дать местный разогрев до температуры пластификации льда. А насчет излишней политизации и идеологизации работ в космосе, ты знаешь мое мнение, такие работы настолько важны и дают настолько значимые результаты, что к ним нужно привлекать как можно меньше внимания. Ну и как ты себе это представляешь? Такие объемные работы невозможно полностью засекретить, да и ты сам говорил, что орбитальная станция хорошо видна для наблюдателей с Земли, так и не нужно секретить. Даже совсем наоборот, создав монтажную платформу, нужно все работы с ней вывести под контроль научной общественности планеты, создав специальную международную организацию, себе оставив только транспортную часть и сервисное обслуживание платформы. мировая научная общественность и любая страна может поместить там любой научный прибор, оплатив только транспортные расходы. Разумеется, схема прибора и его научная задача должны быть утверждены академическим советом, но вот научные результаты, после ознакомления с ними мировой общественности относится к достижениям эксплуатирующей прибор страны. Ну а мы, тоже, будем монтировать приборы, утвержденные и разработанные Академией наук, ну и мелочевку, необходимую для эксплуатации станций, за которые мы не обязаны отчитываться. Берия расхохотался. Ты их что, идиотами считаешь? Причем здесь идиотами обычная схема Буратино. Мы им даем возможность двигать науку, а также почувствовать, какие они умные и авторитетные и незаменимые. Можно даже будет аккуратно распустить слух, что в области прецизионных научных приборов и теоретического обоснования полученных результатов мы пока от них отстаем, из-за длительного и сильного сдвига научной деятельности в сторону военной программы. Поверь мне, в нашей Академии наук найдется достаточно старых козлов, которые с упоением будут блеять на эту тему и старательно, на основе перевода и перелицовки зарубежных статей, продвигать чистую науку. То есть ты предлагаешь в первую очередь создать аппаратную платформу, на которой будут устанавливаться мировой наукой любые приборы и что-нибудь наше по мелочам. Ага. А так как такая научная деятельность очень быстро начнет приносить практические результаты и станет престижной для участвующих государств, наращивание рабочих площадей платформы мы будем проводить за их счет. Ну, естественно, плюс оплата транспортных расходов. Им хорошо не надо тратиться на разработку ракетных систем, и нам хорошо, никто не лезет куда не нужно, деньги капают, шарашки работают, а то, что информация для нас идет не в виде спускаемых с орбиты фотоматериалов и регистрограмм, а цифровым лазерным сигналом и дополнительной цифровой вставкой в управляющий радиосигнал манипуляторов, им знать совсем не обязательно. И ты так уверен, что они нас даже не заподозрят? А в чем, у них же самая современная электрическая и радиоаппаратура, самая развитая наука, в которой кремниевые чипы, выполненные фотометодом, и цифровая техника еще не предусмотрены. Кроме того, для управления самоходными манипуляторами нам нужна сложная приемно-передающая аппаратура, нужна. Причем, на первых порах, пока мы не сможем подвешивать площадки на геостационарную орбиту, для управления приборами и манипуляторами нужны дополнительные морские корабли управления или наземные центры в других странах. Вот мы им, как бы случайно, и продемонстрируем в открытом состоянии, при наземном тестировании, нашу связную аппаратуру, и верхнюю, и наземную. Ну что мы, в кубический метр модуля такую ламповую аналоговую сборку и килограмм 20 серебряно-кадмиевых аккумуляторов не втиснем? Да без проблем постараемся, для хороших дядей. У нас, в клубе юных техников, при дворце пионеров, знаешь, какие энтузиасты есть. Ну, а наша информация пойдет в режиме накопления, естественно, в цифровой форме. Генеральный комиссар с сомнением хмыкнул. Ну, и в каком формате ты предполагаешь выполнить эту аппаратную платформу, и кто и как ее будет обслуживать? Геста достал пачку набросков. А вот смотри, все элементарно просто и вполне нам по силам. Ты только на уровень проработки не кривись так, мысли карандашом. В реальности, на каждый отдельно взятый вопрос, у нас уже есть по нормально работающей лаборатории. Твои студентики, ну и что, сегодня студенты старших курсов, а к тому времени, когда припечет зубры тематических конструкторских отделов и КБ. Ладно, затраты на твои детские сады вполне терпимые, государство из-за них без штанов не останется. А вот теперь давай мысли вслух, на что ты собираешься потратить миллионы рублей и почему программа гражданского космоса и ракетопланов на сегодняшний день, по твоему мнению, более приоритетна, чем разработка и постановка на вооружение баллистических ракет дальнего действия? Насколько я помню твои отчеты, баллистические ракеты дальнего действия составляли основу могущества СССР в твоей реальности. А здесь ключевые слова «в моей реальности». В той реальности, в которой СССР медленно и верно проигрывал научное и экономическое соревнование с капитализмом. Поэтому для обеспечения собственной безопасности ему нужна была страшилка — большая баллистическая многоблочная ракета. В общем, да и в частности, все строилось по принципу «троните нас, и сами подохните». А большие расстояния и территории помехой не будут. Здесь, как ты, наверное, и сам заметил, далеко не там. Самого опасного врага, США, больше не существует. Если что-то из мелочи на американском континенте дернется 1-2 заряда, моноблочных ракет воздушного старта, вполне смогут навести порядок. Европейская тетушка вообще под крылом, то есть в пределах достигаемости не только ракет среднего радиуса, но и крылатых ракет воздушного базирования. Ну и скажи, нафиг нам, в такой ситуации, шахтные динозавры за сотни миллионов рублей каждая точка на два толчка. Для нас сейчас самое сложное не раздавить противника, а заранее знать, кто им собирается стать и что в данный момент делает. Орбитальная площадка, которая в нескольких диапазонах, с высоким разрешением просматривает весь земной шарик, в такой ситуации самое то, не говоря уже о том, что орбитальная группировка из нескольких платформ может обеспечить не только разведывательные функции, но и высокоточную навигацию и наведение на цель. Берия раздраженно заметил: так, теперь уже, как я понял, речь идет не о платформе, а об орбитальной группировке из нескольких платформ. Скромный ты наш, ты хоть представляешь, в какие сумасшедшие деньги это выльется? Ну, естественно, представляю. Причем в отличие от тебя учитываю три важных момента. Первое — платить, то бишь финансировать, в основном будем не мы, а совместные предприятия, завязанные на нашу аэрокосмическую корпорацию. Второе — оплаты будет разворачиваться по нарастающей, но в течение достаточно длительного времени. Третье — начальное вложение, как раз то, что нам придется выложить из собственного кармана, будет более чем скромное. Смотри сюда. Базовый модуль – это сдвоенная шестигранная рамка, затянутая стальной сеткой, с армированным отверстием посередине. Рамки модуля соединены складными стойками из изоляционного материала. Поверхность рамки, которая будет направлена к Солнцу, покрыта также шестиугольными секциями солнечных батарей. В базовый модуль, который будет служить центром рабочей платформы, вставлена капсула, выполняющая функции гиростабилизатора, накопителя энергии и изотопной аварийной батареи. Общий вес такого комплекта примерно 600-800 кг, то есть как раз тот вес, который ракетоплан может поднять на стабильную орбиту. Стоимость такого старта не чрезмерная, тем более, что в качестве ракетоплана используется модернизированная ракета-носитель специзделия, предназначенная для воздушного старта, и ее самолет-матка. В общем, сочетаем приятное с полезным и носитель испытываемый мирный космос продвигаем. Вторым и третьим стартом, сколькими именно пока сказать трудно, поднимаем остальные 6 модулей платформы, несущих 3 роботов и 3 капсулы для их управления, в которых смонтировано ну и еще кое-что. Вспомогательные модули инсталлируются на клипсах вокруг базового модуля и образуют единую механическую и электрическую систему. За основу самодвижущего манипулятора взят уже имеющийся промышленный манипулятор, ну тот, который ты Сталину демонстрировал, только не в пневматическом, а в чисто электрическом исполнении, соответственно удержание, в процессе работы, магнитными захватами. Самое сложное для него — схему управления и программное обеспечение — мы уже практически имеем, плюс подготовленных операторов. Так же как и промышленный манипулятор, он двигается между двумя токоведущими поверхностями. Сам видишь, такая конструкция не является ни сверхсложной, ни неподъемной дорогой, особенно если учесть те разведывательные задачи и обеспечение глобальной спецсвязи, которые она будет способна выполнять. А вот дальше начинается самое интересное. После запуска в эксплуатацию платформы у нас, во-первых, остаются неиспользованные 3 рабочих окна, а, во-вторых, вся нижняя поверхность, выполненная как уголковый отражатель направленного переизлучения, площадью почти 100 квадратных метров. Рабочие места этих 3 монтажных позиций можно элементарно продавать с почасовой оплатой для установки возвращаемого научного оборудования. Поверь мне, когда из космоса придут первые погодные или геофизические фотоснимки достаточно высокого разрешения, желающих появится очень много. Для эксплуатации нижнего уголкового отражателя нужно будет создать международный консорциум. Ну, назовет его, например, Intercosmos Communication. Доля нашего участия в нем будет вполне скромная, не более 51%. Сеть приемно-передающих станций, для которых мы будем продавать консорциуму оборудование, и, учитывая то, что передача будет идти в режиме накопления, сжатыми пакетами, а платформа будет делать 5-10 витков в течение суток, даст возможность покрыть телеграфной связью значительную часть поверхности планеты, причем не используя дорогостоящие подводные кабеля и без ограничения по объему. Ах, вы считаете, что, на данный момент, Связь, из-за особенности диаграммы переизлучения отражателя, обеспечивается не на всей поверхности и в не совсем удобные для вас часы. Ну что же, нет никаких проблем, держатели акций вкладывают дополнительные деньги в развитие бизнеса, и СССР продает и монтирует дополнительные секции, одновременно осуществляя сервисное обслуживание. Хотите иметь активные ретрансляторы? Да нет никаких проблем. Хотите, сами изготавливайте. Хотите, у нас покупайте, а мы, за умеренную плату, смонтируем их на нижней поверхности платформы и обеспечим энергией и сервисом. Хотите, то же самое, но на геостационарной орбите, тоже никаких проблем, мы как раз сейчас занимаемся разработкой новой платформы и дополнительных модулей с ионными двигателями, которые поднимут ее на нужную высоту. Вкладывайте деньги в новое совместное предприятие и получите такую платформу. Почему опять стране-учредителю принадлежит 51%? Ну, так мы никого не заставляем, вкладывайте деньги в разработку и создавайте с нуля весь космический комплекс. Ах, по условиям мирного договора с СССР, который вы 2 года назад, после окончания Второй мировой войны, подписали, вы отказались от разработок в области ракетной техники. Да нет никаких проблем, разрабатывайте сами космические платформы, а мы вам, за вполне скромную плату, поднимем ее на орбиту. Весь риск, разумеется, за ваш счет. И ведь что интересно, нашу часть сервисного оборудования мы никому не обязаны демонстрировать, секрет фирмы, дело святое.